понедельник, 19 сентября, мы оставили на берегу часть вещей и установили рядом длинную жердь. Там остались навигационные приборы, хронометры, судовые журналы за 2 года, палатки, лекарства и другие предметы, которые мы были не в состоянии нести дальше. Нам понадобилось 2 суток, чтобы пройти эти 12 миль, так как среди нас есть больные. Прошлым вечером мы подстрелили 2 оленей, благодаря чему у нас сейчас достаточно еды, и видели гораздо больше, а потому теперь не беспокоимся о будущем. Джордж Вашингтон Делонг, лейтенант, командующий. Вдохновленный новыми зацепками, Мелвилл не мог усидеть на месте. Утром 13 ноября он выехал из Северного Булуна на свежих собаках, взяв еще нескольких якутских проводников в помощь Томату и Василию. На следующий день они достигли берега, где огромные льдины лежали на берегу, как многочисленные монументы друидов. Через несколько часов Мелвилл заметил жердь, которой был обозначен тайник. Она стояла точно так, как описал капитан. Когда Мелвилл показал ее своим погонщикам, они с трудом смогли сдержать свое любопытство. Так сильно им хотелось узнать, что именно там скрыто. Раскопав снег и песок, они нашли множество винтовок, палаток, медикаментов, навигационные инструменты, толстую Библию. И к огромному облегчению Мелвилла все судовые записи в прекрасном состоянии. Якуты замерли в восхищении. Они никогда прежде не видели столько добычи разом. В тайнике также оказался большой жестяной ящик, заполненный образцами пород, мхов и других природных редкостей, обнаруженных на острове Беннета. Когда Мелвилл бережно поставил его на нарты вместе с остальной поклажей, якуты не на шутку удивились. Они недоуменно смотрели в ящик и изучали его содержимое. «Немного поговорив между собой», — писал Мелвилл, «они в конце концов засмеялись над идиотом, который, рискуя жизнью, отправился в такое долгое путешествие, чтобы спасти какие-то бесполезные камни». Мелвилл несколько часов искал первый катер, покинутый Делонгом на илистой отмели, но ничего не нашел и заключил, что катер раздавило льдом. Не нашел он и следов катера Чипа и его отряда. На ночлег Мелвилл с погонщиками остановились в хижине неподалеку от берега, где разожгли огонь. Среди вещей, спасенных из тайника Делонга, якуты заметили плетеный сосуд, в котором осталось немного алкоголя. «Местные быстро поняли, что у меня есть выпивка», — писал Мелвилл. «И сбились в кучу, надеясь устроить кутеж». Хоть капельку», — упрашивал Томат. Мелвилл отказал ему и объяснил, что этот алкоголь годится только для костра. Это было топливо, а не выпивка. Затем один из молодых якутов схватил сосуд и бросился бежать. «Я поймал его у порога», — писал Мелвилл, — «и вылил спирт на пол, после чего он распластался на животе и принялся слизывать драгоценную жидкость. Рассердившись, остальное Мелвилл вылил в очаг, где он тотчас вспыхнул и долго горел, к великой печали бедняги Томата и его друзей. С арктического побережья Мелвилл отправился на юг, используя заметки Найндемана, чтобы идти по пути Делонга. Несколько дней они явно двигались в верном направлении. Мелвилл время от времени замечал следы и даже различил отметины от самодельных саней, на которых моряки везли по льду умирающего Эриксона. Еще несколько дней Мелвилл безуспешно искал хижину, где умер Эриксон, и где Найндеман вырезал на доске краткую эпитафию. Мелвилл снова испугался, что сбился со следа, а якуты снова начали сомневаться в целесообразности дальнейших поисков. Но Томат сообщил Мелвиллу кое-что, что вселило в него надежду, что Делонг может быть еще жив. У якутов по всей дельте были устроены тайники с провизией. Именно так они выживали во время долгих странствий в суровом и непредсказуемом климате. Именно так и оберегали себя от гибели. Немного мороженой рыбы тут, пара гусиных туш там. Таковы были их продуктовые заначки. Томат сказал, что всего в нескольких милях от них, на дощатом помосте, который оберегал провизию от разлива и рыскающих по окрестностям зверей, лежало мясо 23 оленей. Мелвилл гадал, сумели ли моряки Делонга каким-то чудом найти один из таких тайников. Может, они до сих пор питались обнаруженными запасами. Если же нет, по словам Мелвилла, было печально сознавать, как близко они были к спасению, сами не зная об этом. К 20 ноября, так больше ничего и не обнаружив, Мелвилл наконец решил прекратить поиски. Даже он понимал, что они рискуют жизнью. Они замерзли и устали. Собаки совсем выбились из сил. Сибирская зима была слишком опасным противником. В 1860-х французский ученый Луи Фигье красноречиво описал этот край в своей книге «Суша и море», которая была в библиотеке Жанетты. «Тундра», — писал Фигье, — «это гробница природы, усыпальница первобытного мира. Воздух сгущается, тускло мерцают звезды. Вся природа спит смертным сном». В тундре, по его словам, люди и даже сам снег постоянно источают пар, который мгновенно превращается в миллионы ледяных иголок, которые шуршат, как толстый шелк. Олени сбиваются в стада, чтобы согреться от близости. И только ворон, Эта черная птица зимы одиноко разрезает крылом унылое небо и оставляет за собой длинную полосу бледного пара. Мелвилл не сумел одолеть этот край. Нужно было вернуться сюда в другое время года. А пока что он повернул на юг и отправился обратно в Булун, до которого была неделя пути по тем же замерзшим лабиринтам. Он едва запомнил эту тяжелую дорогу. «Когда наступила полярная ночь, — вспоминал он, — мне стало казаться, что мы бесцельно блуждаем по снегу, и нет никакой разницы, выживу я или погибну. Казалось, это ужасное путешествие никогда не закончится. Я был в сознании и понимал, что происходит вокруг, но лишился всех чувств и потерял дар речи. Я был все равно, что ожившим мертвецом». Теперь Мелвилл лучше понимал, почему Делонг оставил столько вещей на берегу. Собакам было невероятно тяжело тащить поклажу. Механик опасался, что в конце концов тяжкая ноша убьет не только собак, но и весь поисковый отряд. В один момент я решал, что нужно сложить вещи в первое же надежное место и вернуться за ними при следующей возможности. Но затем вспоминал, как упорно мы тащили все эти сокровища, все записи и находки, сделанные за 2 года лишений и изнурительного труда. Стискивал зубы, не обращая внимания на метель, и повторял клятву вывести их, несмотря ни на что. Мелвилл вернулся в Булун 27 ноября. Его лицо было обветрено и обморожено до неузнаваемости. Поиски заняли 23 дня, во время которых он вместе с якутскими проводниками преодолел более 1400 миль, прочесывая тундру. Большая часть выживших Жанетты отправилась на юг под предводительством Данненхауэра и теперь была на пути к Якутску, который находился примерно в 1000 миль вверх по течению Лены. В Булуне Мелвилла дождались лишь Найндеман, Норрес и еще несколько моряков. Механик удрученно признался, что не привез хороших вестей, но обнаружил тайник на берегу океана. «Я сожалел, что мне не удалось разыскать пропавших товарищей», — писал он, «но чувствовал, что сделал все возможное. Если люди Делонга выжили и встретились с местными, с ними все было в порядке. Если же нет, якуты благоразумно предупредили меня, что и я погибну, если продолжу поиски в это время года». И все же поиски оказались не совсем бесплодными. За это время Мелвилл сумел составить карту дельты Лены. Она была, без сомнения, самой точной из всех существующих в то время и уж явно гораздо точнее ущербной карты Петермана. Если бы при высадке у Делонга была эта исправленная карта, его отряду не пришлось бы так тяжело. Несколько дней отдохнул в Булоне. Мелвилл приготовился выступать на юг. Крошечный бедный Булон больше не мог их кормить. Американцы и так уже значительно сократили и без того скудные запасы продовольствия и поголовья скота. Мелвилл, Найндеман, Норрес и остальные на оленьей упряжке должны были добраться до административного центра этих земель, города Якутска, где планировали встретиться с другими моряками Жанетты, залечить свои раны, попробовать связаться с внешним миром и подготовить более основательную поисковую операцию для Делонга и Чипа. Они намеревались вернуться в Дельту весной, когда станет теплее, но желательно до полноценного разлива Лены. Мелвилл поблагодарил коменданта Бешева за помощь и попросил его не ослаблять давление на малочисленное коренное население Дельты, пока сам Мелвилл будет в Якутске. «Я сам и правительство Соединенных Штатов Америки», — написал Мелвилл Бешеву, «требуем усердных и непрерывных поисков моих пропавших товарищей. Необходимо, чтобы все дома и хижины, большие и маленькие, было проверено на предмет книг, бумаг или членов отряда». 1 декабря Мелвилл и остальные моряки собрали все обнаруженные на берегу реликвии Жанетты и отправились на юг, в Якутск. Лондон, 22 декабря 1881 года. В 2:20 ночи в лондонском отделении «Геральд» была получена следующая телеграмма. Иркутск, 21 декабря, 2:05 пополудни. Жанетта была раздавлена льдом на 77 градусе, 15 минуте северной широты, 157 градусе восточной долготы. Ушли на лодках и санях. В 50 милях к северо-западу от реки Лены три судна разлучило во время шторма. Вильбот под командованием старшего механика Мелвилла 17 сентября вошел в восточный рукав реки Лены и застрял во льду. «Мы нашли деревню. Как только встал лед, я связался с комендантом. 29 октября я узнал, что катер, на борту которого находились лейтенант Делонг, доктор Эмблер и 12 других моряков, пристал к северной оконечности дельты Лены. Мы все в плохом состоянии и сильно обморожены. Комендант отправил на поиски местных следопытов и будет продолжать поиски, пока отряд не будет найден. О втором катере пока ничего не слышно. Телеграфируйте деньги на расходы в Иркутск. Мелвилл». Военно-морское министерство, Вашингтон, 22 декабря 1881 года. Механику Мелвиллу, ВМФ США, Иркутск. Не жалейте сил и средств на розыске экипажа второго катера. Обеспечьте уход за больными и обмороженными из числа спасенных. При первой же возможности перевезите их в более умеренный климат. Министерство предоставит необходимые средства».